На полянке разминаются оркестры духовые и играют марш известно, неизвестно для чего. Мы пока еще все целы, мы покуда все живые, а когда настанет утро, там посмотрим, кто кого. И ефрейтор одинокий шаг высокий отбивает, у него глаза большие, у него победный вид, но глубоко, так глубоко, просто глубже не бывает. Он за пазухой письма треугольные хранит. Лейтенантик моложавый, он назначен к нам комбатом, смотрит в карту полевую, верит в чудо и успех, а солдат со мною рядом называет меня братом, кровь кипящая по жилам, нынче общая на всех. Смолкли гордые оркестры, это главная примета, наготове все запасы крови, брани и свинца, сколько там еще осталось? 3-4 до рассвета, 3-4 до победы, 3-4 до конца.